Не по цене билета. Искусство, как мы видели, особым образом связано с эстетикой. Но еще удивительнее, что философия тоже имеет такую связь. Философская проблема — это загадка, возникающая вследствие очевидной несовместимости различных вещей, в которые мы твердо верим. Выражение Витгенштейна «философская проблема» имеет следующий вид. «Я не знаю, как мне быть». Не из-за недостатка информации, не вследствие эмпирической ошибки, а потому что мы дезориентированы и не можем увидеть ясный путь к разрешению конфликта. Обычно нужно развернуть проблему, переосмыслить само значение того, что человек якобы знает, заново проанализировать то, что и так у него перед глазами. Требуется новое понимание, которое заключается, по сути, в том, чтобы посмотреть на вещи иначе или заново увидеть то, что все время было на виду. Философские проблемы — это эстетические возможности. В результате поисков мы не получаем ответов или окончательных выводов, но приходим к тому, что видим вещи по-другому, они оказываются в новом фокусе. Процесс аргументации и исследования сам по себе преобразующий и продуктивный, пусть даже он хрупок. Он может быть строгим, пусть даже никогда не допускает ничего похожего на доказательство или демонстрацию. Он может быть убедительным, пусть даже никогда не бывает неотразимым. Он может быть рациональным, пусть даже он чувствителен к различным побуждениям что-то сказать. Эти общие характеристики прекрасно подходят к стандартным философским головоломкам, таким как проблема свободы воли, как распознать совместимость нашей кажущейся свободы с пониманием причинно-следственной связи физических явлений, или в более общем смысле к нашим попыткам примирить то, чему наука учит нас о физической реальности с повседневным, идущим из здравого смысла представлением об окружающем мире. Один пример, хотя и не очень новый, будет полезно рассмотреть более подробно. Возьмем случай числа. Математик и философ Готлоб Фреге утверждает, что высказывание о числе — суть высказывания о понятиях. Такое высказывание, как «карету Кайзера везут четыре лошади», утверждает Фреге, не является высказыванием о карете Кайзера, ее лошадях или их количестве. Это не утверждение о карете Кайзера, потому что, в конце концов, в ней нет никакого четыре. Это также не утверждение о лошадях. Никакая из лошадей не является четыре. Как скажем, все они являются коричневыми. Но это и не утверждение о наборе лошадей, поскольку по своей сути он является четыре не больше, чем, к примеру, 16, если мы обратим внимание на 16 ног, или 8, так как у них 8 глаз. Нет, когда мы говорим о количестве лошадей, запряженных в карету Кайзера, мы имеем в виду понятие «лошадь, везущая карету Кайзера». И когда мы говорим, что их четыре, мы имеем в виду, что это понятие справедливо для четырех и только четырех уникальных лошадей. Фреге интегрирует этот анализ, во-первых, с наличием новой партитуры для визуализации, то есть для графического отображения этого анализа и придания ему явного характера, исчисление предикатов или, как называл во Фреге, «Бегарев's шрифт» — понятийное письмо. Во-вторых, с более общим анализом бытия исчисления. В-третьих, с самостоятельным утверждением. Арифметику можно вывести из базовых принципов логики. Не подлежит сомнению, что идея Фреге содержательна и для того, чтобы ее принять, есть основания. Сам Фреге считал простым фактом природы, что подобные мысли имеют именно такую структуру, и полагал, что этот факт касается нас, того, как мы способны воспринимать мысли и их структуру. Как он писал, у нас есть логический источник знания. Когда мы представляем утверждение о числе в виде понятийного письма, мы делаем явным то, что существует в наших обычных мыслях, разговорах, схемах рассуждений имплицитно. Поражает, и, думаю, на самом деле не менее очевидно, чем факт содержательности утверждения Фреге, следующее. Это утверждение не допускает самостоятельного доказательства. Соображения Фреге могут быть убедительными, но они не являются диспозитивными. Он не может заставить нас согласиться с тем, что в конце концов является утверждением о нас, то есть о том, что мы имеем в виду, как мы испытываем намерения, как мы понимаем наши собственные мысли и разговоры. Анализ Фреге сам по себе не является математикой, но скорее относится к прозе, которая подкрепляет и мотивирует еще не проведенную математическую работу. Анализ Фреге – плод философской работы, сам является творением промежуточным, находящимся между субъективным и объективным, там, где и эстетика. Мы можем убедиться в этом, если подумаем, насколько глупым, возможно, и сам Фраге так считал, может показаться утверждение, что факты философского анализа имеют тот же общий статус, что и факты анализа, например, химического. Не менее глупо было бы считать, как хорошо понимал Фраге, что это просто психологические факты о том, как работает разум. Так что же на самом деле является предметом Фреге? Какова область его исследования? Что такое философский анализ и анализ чего-то вообще? Я бы предложил следующий ответ. Истинный предмет Фреге, основание его исследования, это то, как мы организуемся в соответствующей области, то есть общие привычки думать и говорить о числах, которые предварительно нас организуют. Открытие Фреге касается организации структуры наших привычек думать и говорить, и в этой области оно касается всего, что мы делаем соответствующими нормами. Фреге приглашает нас поразмышлять и понять, как и почему мы говорим так, как говорим. Сделать это он предлагает нам изнутри самой деятельности мышления о разговоре. Его цель – область, в которой мы живем и действуем, так сказать, наивно и уверенно. Он приглашает нас изнутри поразмышлять о тех принципах, причинах, идеях, чувствах и подобном, что движут нами. Я пытаюсь убедить вас, что работа Фреге, как и вся важная философская работа, является, как мы теперь можем понять, в прямом смысле эстетической, в моем понимании этого термина. Поле его эстетического интереса – практическая структура. Он работает над тем, чтобы придать нам внешний вид, ясное представление о нас самих в той мере, в какой мы встроены внутрь и являемся носителями ряда привычек, навыков, установок и убеждений, которыми оказываемся обременены заранее. Не может быть никакого независимого от деятельности или позиции способа определения этих явлений, поскольку они задают не что иное, как наши предварительные склонности. Фреге предлагает нам новый способ понимания или позиционирования себя по отношению к практической структуре, в которой мы уже пребываем. Фреге, как и Витгенштейн и Сократ, начинает с того, с чего всегда начинается искусство, а именно с того, как мы оказываемся организованы, с наших привычек в той или иной сфере жизни. Не потому, что искусство обязательно касается чего-то из этого, а потому, что именно это — способы того, как мы оказываемся склонны делать и творить, действовать, говорить, думать и видеть, и дает сырье для искусства. Вспомните предыдущие примеры. Живопись. Люди создают изображения, они используют изображения. Мы делаем это на протяжении тысячелетий, так же, как на протяжении тысячелетий мы говорим, думаем и танцуем. Мы являемся участниками, основанной на изображениях экономики обмена. Изображения — это инструменты демонстрирования, технологии отображения. Мы используем их самыми разными целями. Например, чтобы показать что-то, что хотим продать, чтобы зафиксировать случившееся и так далее. Важно отметить, что художники, создающие картины, не просто участвуют в этой экономике демонстрирования и отображения. Они не просто занимаются этим, как я его называю, шоу-бизнесом. На самом деле, они не вообще не создают изображения. Они делают искусство из изображений. То есть из того факта, что мы организованы изображениями, что изображение занимает в нашей жизни место, организующее само бытие. Живопись, как искусство, выставляет все это на показ и делает это так, что, наконец, дает нам очередные источники для создания новых видов изображений и для новых размышлений о месте изображения в нашей жизни. Живопись начинает с привычек, со способов, которыми мы оказываемся организованы посредством изображений, а затем реорганизует нас. Хореография. Люди танцуют. Танцы — это организованная деятельность. Это деятельность, основанная на привычках. Однако хореография, искусство танца, — это не просто больше танцев. Хореография выводит танец на сцену. Она выводит на сцену тот факт, что мы танцоры, что мы организованы танцами. Она выводит на сцену нас. Она дает репрезентацию того, как мы танцуем. Лучше думать о ней как о записи себя или как о введении наглядной репрезентации, как о новой партитуре, например, о понятийном письме. И эта самая репрезентация меняет нас, поскольку дает новые средства для размышления о том, что мы делаем, когда танцуем, и, наконец, новые способы танцевать. В мире, где существует хореография, вы танцуете иначе. Хореография — замыкается на танец, репрезентацией которого является, и меняет его. Философская работа вроде той, которой занимался Фреге, является эстетической в той же мере, что и хореография и живопись. Это исследование нашей организации, нашего предварительного пребывания в системе привычек и навыков, действий и тенденций. Эстетический опыт есть взаимодействие со всем этим изнутри. Эстетическая работа хрупка и продуктивна прежде всего потому, что это работа по реорганизации себя. Именно в этом кроется источник ее промежуточного, не полностью объективного, не полностью субъективного характера.